Заняться делами не получилось. На следующее утро удостоились неожиданного визита. Нас посетил один из вустерских служителей закона. Старый знакомый Брэдли. Седовласый мужчина с моржовыми усами и внушительным животиком. Эдгар Льюис. Законник валился в нашу гостиную, как слон в посудную лавку, и тем самым нарушил далеко идущие планы. Стива Палмера убил один из жильцов доходного дома. Тяжело отдуваясь, заявил он и вытер шею большим клетчатым платком. «Неужели?» – заломил бровь Брэдли и потянулся за сигарой. Поговаривают, что этот парень ухлёстывал за девкой, а когда она дала ему отставку, то взбесился и грозился прихлопнуть любого, кто посмеет дотронуться до нее пальцем. «Вы, разумеется, его уже арестовали и допросили?» Он, видно, смахивал слезы и все каялся, каялся. Добавил я. «Оставьте свою иронию, джентльмены», — поморщился Льюис. «Этот парень давно под нашим присмотром. Если и не доглядели, то лишь потому, что ваш Палмер поставил не на ту лошадку. Извините, но я не гожусь в няньки для отставных законников». «Вы его арестовали?» — повторил вопрос Брэдли. «Убит при аресте. Он всегда был слегка не в себе, а тут как с цепи сорвался. Схватился за нож и получил пулю». «Понятно». «Не знаю, парни, что именно вам понятно, но дело Стива Палмера и этой...» Он щелкнул пальцами. «Франчески уже закрыто. Можете расслабиться и продолжать пасти мистера Кротова». «Но спасибо тебе, Льюис. Ты вернул нам веру в вустерское правосудие». «Марк, не надо сарказма. Когда тебе была нужна помощь насчет этого русского, я не отказывался помогать. И почему я не удивлен?» «Это подозрительная личность», — Эдгар старательно не замечал выражения наших лиц, а может и не хотел замечать. «Мы в Устере таких не любим». «Тем более он чужак». «Да», — кивнул Эдгар и взял шляпу. «Между прочим, как и вы, Сталицким. Поэтому я советую не заводить здесь свои порядки. Плохо кончится». «Для Вустера», — хмыкнул я. Законник уже собрался уходить, но застыл в дверях и обернулся. «Я сказал, а вы слышали», — пожал он плечами. «Если буду нужен, то вы знаете, где меня найти. Бывайте». «Идиот», — проворчал Марк, когда внизу раздался стук входной двери. «Скорее он нас держит за идиотов и думает, что мы поверим в этот бред». «Ладно», — протянул Брэдли и подошел к окну. Убедился, что мальчики, приставленные к нам, никуда не исчезли, и выругался. «Обложили со всех сторон. Собирайся, Алекс». «Куда идем?» «В бордель». «Куда?» «В бордель Дженнифер Мерчер. Эта рыжая девчушка когда-то работала в Ривертауне, но потом вышла замуж, переселилась в Вустер, где и открыла свое дело». «Что-то мне не хочется». «Не тупи, Талицкий. Как иначе мы оторвемся от придурков, которые скоро прирастут к тротуару?» Бордель располагался неподалеку от деловой части Вустера. Разумно и весьма удобно для дельцов, которые решили отдохнуть после тяжелого трудового дня. Это был небольшой двухэтажный особняк в одном из переулков. Судя по ухмылке кучера, весьма популярный адрес в этом городе. Бордель как бордель. Большой салон со множеством диванов и диванчиков. Бар, где заправлял здоровенный испанец. Полтора десятка девочек и сама Дженнифер. Ярко-рыжая женщина с лошадиной улыбкой и туповатыми глазами-пуговицами. Яркие обои, малиновый шелк, фальшивая позолота и олиповатые канделябры. Судя по всему, мадам не очень обрадовалась, когда увидела Марка. Не знаю, о чем они болтали, но несколько монет сделали свое дело, и нас отправили на второй этаж, откуда мы легко выбрались на пожарную лестницу и через несколько секунд ушли дворами. Без хвоста. Вышли на соседнюю улицу, осмотрелись. «Ну что, разбегаемся?» «Да. Схожу в порт, узнаю, когда приходит корыто нашего капитана». «Хорошо. Я тем временем проверю несколько адресов и найду одного паренька». «Не лезь на рожон, Талицкий». «Не буду». «Домой мы вернулись!» «Правильно! Через бордель Дженнифер Мерчер!» «Подумаешь, два одиноких джентльмена решили скрасить одиночество в компании милашек из приличного заведения. Обычное дело! Не век же морды бить и по темным переулкам шляться! Надо и отдыхать!» «Что удалось узнать?» «Судно капитана застряло в порту из-за ремонта. Послезавтра встанет на погрузку». «Куда пойдут?» «Как всегда, в Михайловку. Если сошел лед, то, возможно, доползут до Форт-Росса». «По идее», — задумчиво протянул Брэдли, «навигация уже началась. Хотя год на год не приходится. Зима была холодной. Значит, он должен вернуться недели через две, так?» «Получается, что так». «Ну и прекрасно. У нас еще есть время. Это все?» «Нет, не все», — покачал головой я. «Наведался в один из портовых пакгаузов. Удалось переговорить с одним из служителей. Как выяснилось, русский купец владеет в Устере складским помещением». «Что здесь удивительного? Ему же надо где-то хранить свои доски». «Склад находится неподалеку от порта. Ты знаешь этот район?» «Неподалеку от торгового центра Уилдленд?» «Он самый». «Что именно тебя так удивило?» «Марк, этот купец 6 лет арендовал чужие склады, а тут вдруг озаботился». «Разбогател и решил немного расширить бизнес, нет?» «Как бы не так. Я прогулялся по этому адресу. Старое и очень маленькое помещение. Его даже складом не назовешь. Большой каретный сарай, не более». «Дом, склад. Хм, это уже становится интересным. Надо бы туда заглянуть». «Ночью?» «Разумеется». «Опять хвосты рубить через бордель?» «Не обязательно. Можно через квартиру старика Харта. Уйдем по крышам». На территорию склада мы пробрались без особых проблем. Сторож, ветхий дед, сидел в сторожке и пил чай, жалуясь на ревматизм заглянувшему на огонек приятелю. Судя по звяканью стекла и бульканью, деды не только обсуждали свои болячки, но и лечились самым известным народным способом. Пока Брэдли прикрывал, я забрался на крышу и проник внутрь. Увы, но склад был пуст. Несколько порожних ящиков, обломки досок и бочка с криозотом. Вот и все мои находки. В небольшом закутке находилась контора кладовщика. Сейф, стопка бумаг на письменном столе и продавленное кресло. Не густо. Уже собирался уходить, но тут мое внимание привлекла чугунная печка в конторе. Даже не сама печка, а разномастные обрезки, которые использовались как дрова. Среди обычных поленьев заметил кусок бруса весьма и весьма странной формы. Вот еще один. Забрал оба. Дома рассмотрим повнимательнее. Нет, это ж подумать. Забраться в помещение, чтобы украсть 2 куска дерева. Кому сказать, не поверят. Домой вернулись уже затемно, не таясь и не прячась. С большим удовольствием увидели злые морды соглядатаев, которые мерзли в одной из подворотен. Право слово, как дети. Так и тянуло сделать какую-нибудь мелкую пакость. Чаю им предложить, что ли? Разожгли камин, закурили и выложили добычу на стол. Обычные куски дерева. Только они были расколоты надвое, и поэтому стала видна потайная полость. Судя по следам клея, куски раскалывали, выбирали внутренности, потом аккуратно склеивали. Само собой, с какой-то начинкой. Почему бы и нет? Эту идею я Брэдли и озвучил. Ты хочешь сказать... Марк, я не знаю, как у вас, но у нас такие вещи не в новинку, ляпнул я. Контрабанда, значит, протянул он. Что можно везти из Форт-Росса, кроме золота? Ты полагаешь, это то самое золото, которое мы ищем? Нахмурился Брэдли и огладил усы. Не знаю. Это было бы слишком легко и просто, пожал плечами я. В любом случае не помешает отправить письмо Ростовскому. Пусть присмотрятся к этой лесопилке. Ты прав, лишним не будет. Только... Что? Ты говоришь о контрабанде из Форт-Росса? Ну да. А если наоборот? Что-то везут на русские земли? Что именно? Понятия не имею. Просто древесина это! Он постучал по доске. Что с ней не так? Ты специально взял два разных куска? Вот это дуб, а это кедр. Взял, что под руку попалось? Из Форт-Росса, насколько я знаю, сказал Брэдли, везут сосну, кедр и лиственницу, а обратно тащат вот такие дубовые доски. Его рубят к югу от Вустера. Там такие дубравы, что хватит на несколько веков. Значит, у них хорошо налаженный конвейер. Возможно. Как бы там ни было, Алекс, пиши Ростовскому. День прошел в бесконечной беготне, и мне, если честно, было наплевать на этого парня, который шлялся за мной следом. Да и что он мог увидеть? Что я заходил в здание русской промышленной компании? Туда часто заходят русские, живущие в Устере. За газетами, деловой почтой и прочим. Тем более, что я заглянул в службу охраны и забрал толстую пачку разыскных листов, присланную из Форт-Росса. В конце концов, я охотник или так, погулять вышел?